Дживан медленно шел за ним, тесно прижимая девушку к своему боку. Женщине полагается идти слева, чтобы правая рука мужчины была свободной, и он мог защитить свою спутницу. Дживан, напротив, прижимал к себе девушку, чтобы можно было, когда не останется надежды, поразить ее ножом. Или ножный припас для себя. Илэйв, чтобы сократить путь, пробежал через весь город, от моста к мосту, далее по дороге, но не в диком рывке, как в аббатстве, а уверенно, подобно бегуну, рассчитывающему свои силы. Оказавшись за городом, он выбрал кратчайшую тропу, издавна известную ему, ту, что вела над излученной реки, где было всегда глубоко, и вода текла наиболее быстро. Наконец он добрался до склона, с вершины которого хорошо можно было рассмотреть мастерскую Дживана, отстоявшую достаточно далеко от кромки воды на случай половодья. Теперь он под прикрытием деревьев взглянул вниз и отдышался. Все они были там, неподалеку от хижины. Дверь, выходившая на запад, была отворена, пропуская вовнутрь последние проблески дня. И в западной, и в южной стенах, смотревших в сторону от реки, были прорезаны окна, чтобы у мастера не было за работой нужды в освещении. Илэйву хорошо были видны погруженные в реку решетчатые рамы, сквозь которые бурля бежала вода. Они были укреплены в нескольких шагах вниз по реке, где берега сходились наиболее тесно. Дверь хижины стояла широко распахнутой, чтобы создалось впечатление, будто хозяину нечего скрывать. А его рука, крепко обвившая племянницу, создавала обманчивую картину теплых родственных чувств. Дживан, даже когда Фортуната была ребенком, никогда не выражал свою нежность столь откровенно, как горячий порывистый Жерар. Дживан был совсем другой человек, замкнутый, себелюбивый, никого не ласкавший и избегавший всяческого прикосновения, не имевший обыкновения изливать чувства. Его любовь к племяннице обычно выражалась в сдержанном подразнивании, не более, хотя нам надо признать, что он был искренне привязан к ней. Однако он никогда не был нежен настолько, чтобы обнимать ее, и потому, очевидно, несердечная ласка побуждала его теперь тесно прижимать к себе Фортунату. Она сделалась ему врагом, и ее же он использует как защиту, раз уж не осталось других средств. В противном случае, зачем бы он стал прижимать ее к себе так тесно? Девушка могла стоять чуть поодаль, и это только послужило бы доказательством для шерифа, что все здесь в порядке. Но Дживан не уверен в ней и, давя ей на руку, напоминает, что если она предаст его, месть последует незамедлительно. Прячась за деревьями и кустами, Илэйв спустился по склону. Оказавшись ближе к хижине, он мог уже слышать голоса, но не разбирал, что говорят. Между ним и говорившими находился державший лошадей за поводья брат Катфаэль, который тоже успел уже подойти поближе. Илэйв понимал, что шериф вынужден вести с Дживаном притворно спокойную беседу. Ничто не должно было ее нарушить. Одно неосторожное слово, малейшее угрожающее движение, могли обернуться несчастьем. И потому казалось, будто старые знакомые встретились, как обычно, посудачить о том о сём. Илэйв видел, как Хью вошел в хижину, а Дживан так и остался снаружи, крепко держа Фортунату. Видел он и то, как шериф вышел из хижины, оживленный и любезный, и стал спускаться к реке, пригласив Дживана последовать за собой. И как тот пошел за ним, не отпуская Фортунаты, как если бы они срослись. Катфаэль, стоявший неподвижно, теперь словно очнулся и также стал спускаться к реке. Однако Дживан ничуть не ослабил своей хватки. Фортуната следовала за дядюшкой, не проронив ни слова, со спокойным и усталым лицом. Ясно, что шериф и Катфаэль хотели как-то отвлечь Дживана, чтобы хоть на миг он отпустил племянницу, ибо даже шериф не мог сейчас освободить ее, гарантировав ей жизнь. Дживан обокрал ее, и потому надлежало принять какие-то меры. Но противников было всего двое. Оба были ему хорошо знакомы. И потому он нашелся, как противостоять им или, по крайней мере, не подпускать их к себе даже на расстоянии вытянутой руки. Пока он крепко держит Фортунату и девушке угрожает опасность, никто не посмеет заявить, будто что-то не так. И только он и Лейф может сейчас спасти ее. Джеван не подозревает о его присутствии и потому не станет ему противодействовать. Он и Лейф заставят его прекратить комедию и отказаться от своего живого счета. Однако действовать предстояло безотлагательно. Последний луч заходящего солнца, прежде чем светило окончательно скрылось за кустарниками, упал на хижину, заставив побледнеть и без того бледный свет лампы внутри мастерской, и осветил на миг кисть руки Джевана. И Лейф тут же заметил, как вспыхнула сталь, и понял окончательно, отчего Хью ведет себя так сдержанно. Теперь юноша твердо знал, что ему надо делать. К счастью, все они вместе с лошадьми на поводу спустились вниз к реке, где были укреплены промывочные рамы. Несколько шагов по склону, и Илайф оказался напротив хижины, которая теперь могла служить ему заслоном. Незамеченным он сумел проникнуть в распахнутую дверь мастерской. Хью Берингар, непринужденно расспрашивая Джевана о том, как выделывают кожи, старался привлечь его внимание к рамам и заставить таким образом разжать руку. Катфаэль вел лошадей почти рядом, но Джеван не обращал на него внимания. Он нарочно оставил дверь хижины широко открытой и лампу незатушенной, чтобы шериф уверился, будто все в порядке, и как можно поскорее уехал, дабы не мешать занятому человеку завершить без помехи свои дела. Хью ничего другого не оставалось, как терпеливо сохранять спокойствие. И пока все четверо стояли у самой реки, не зная, как найти выход из создавшегося тупика, только юноша мог действовать свободно. Когда Илайф, прекратив укрываться за деревьями и используя хижину как заслон, вбежал во тьму мастерской, первым делом он схватил лампу. Соломенная крыша мастерской была нагрета и высушена солнцем и провисала на столбах. Илайф в двух местах поджег солому прямо над длинным столом напротив ставень, чтобы сквозняком раздуло огонь, и выбежал из хижины. Оставив тлеющий фитиль на соломе, он нарочно пролил вокруг него масло. Западный ветерок, который часто поднимается на закате, раздул пламя, и по всей крыше побежали извивающиеся огненные змейки. В хижине словно кто-то громко вздохнул, и языки пламени вырвались наружу, слой за слоем, слизывая солому между балок. Илайф обежал хижину кругом и доска за доской отодрал ставни. Из окон повалил густой дым, и вот уже вся хижина стояла, охваченная огнем. Отскочив, Илайф на миг полюбовался ужасным деянием своих рук, бушующим пламенем и огромными клубами дыма, поднимавшимися в воздух. Катфаэль первым заметил пламя и закричал: «Пожар! Твой дом горит!» Джеван недоверчиво обернулся и увидел, что Катфаэль его не обманывает. Издав дикий отчаянный крик, он оттолкнул от себя Фортунату, так что девушка едва не упала, отшвырнул в сторону нож, который вонзился в землю, и как безумный помчался к горящей хижине. «Остановись!» — крикнул ему во след Хью и побежал за ним. «Остановись! Поздно!» Однако Джеван ничего не видел, кроме пылающей мастерской и клубов дыма, застилающих бледно-золотое и розовеющее небо. Добежав до хижины, он сквозь дымную пелену нырнул в дверной проем.